Глава 50. Тем временем Паулина с Басси собрали в особняке человек 30. Посреди них были управляющий Асьенды Паскаль с супругой Урсулой, несколько жен служащих Батея и 8 детей. Остальную часть собравшихся составляли дворовые, встретившиеся им на пути, и домработники особняка, которые, опасаясь наказаний, умоляли взять их с собой. Паскаль даже не подозревал, что в особняке вырыт подземный тоннель. Не знал он и того, чем там занималась Фрисия. Потому он пришел в полное замешательство, когда Паулина вела его в курс дела. Фрисия, по мнению Паскаля, была жадной и беспринципной. Но о том, что она способна на подобные кощунства, не мог и подумать. Как бы там ни было, предложение укрыться в тоннеле показалось ему весьма кстати. Кухарка Ремедиус зажгла подсвечник и повела их в кладовую, где они запаслись газовыми лампами и свечами, лопатами и кирками. Женщины же захватили в чулане съестные припасы. Прежде чем спуститься в укрытие, Паскаль, располагавший ключом, направился в оружейную. Там он приказал дворовым взять все оружие, которое они были способны унести, чтобы ничего не осталось. Собравшись в одно из залов особняка, они услышали раздавшийся неподалеку шум. Послышались бегущие в их сторону шаги, спотыкавшиеся о мебель. Женщины затаили дыхание. «Это они!» — пробормотала Урсула, прячась за супругом. «Видели их глаза? А эти мачете? Они хотят убить нас всех! Боже мой, как мы докатились до такого!» Женщины прикрыли детям рты, чтобы те не кричали. Паскаль вскинул винтовку, которую не успел даже зарядить. Дворовые не знали, что делать. Но мужчины последовали примеру Паскаля, хотя не имели ни малейшего представления о том, как пользоваться оружием. На мгновение повисла гнетущая тишина. Сердцебиение участилось. Вдруг лившийся от лампы свет озарил призрачные фигуры Рассалии с дворовой. Они тяжело дышали, на их лицах отражался страх. При виде наведенных на них ружей они вскрикнули. Мужчины опустили дуло. «Мне сказали идти сюда», — поспешила объясниться Рассалия. «Хотя, как по мне, решение это не самое удачное. Если негры захотят сжечь асьенду, то начнут они с этого особняка». «Здесь под домом вырыт тоннель», — рассказала ей Паулина. «Он пролегает глубоко под землей и выходит у кладбища». «На кладбище...» «Это черное не пойди», — заявила одна дворовая. И остальные домработники ей поддакнули. «Это мехта проклята», — вторила ей другая. «Нет, это все ложь», — заверила их Паулина. «Фрисия распустила эти слухи, чтобы никто о нем не узнал». «Ты была там?» — спросила Рассалия. «Да, и мне кажется, это надежное укрытие. С ним ничего не случится, даже если особняк сгорит дотла». Трое дворовых отказались следовать за ними в подвал. Страх перед ведьмами, пившими кровь негритянских женщин, так глубоко проник в их сознание, что они готовы были встретиться с чем угодно, лишь бы не приближаться к кладбищу. Собравшись все вместе, они вышли в располагавшийся позади особняка сад и колонными коридорами очутились у потайной двери. Пока Паулина разыскивала в цветочном горшке ключ, с другой стороны Батея до них донеслись крики восставших. «Ну же, скорее!» — поторопила ее Урсула. «Это звуки смети!» — не сдержалась Ремедиус. «Услышав их впервые, не забудешь уже никогда. Во время Великой войны их подавят!» — перебила ее Рассалия. «И если понадобится, всех перебьют!» Когда дверь отворилась, газовая лампа осветила каменные изваяния в форме церберов, охранявших вход в тоннель, которых Паулина тогда не заметила. Сдерживая вопль, она отскочила. «Это всего лишь статуи», — произнесла, наконец, она, возвращая самообладание. Однако их внешний вид перепугал еще двух дворовых, отказавшихся следовать за ними дальше. А оставшиеся же домработники пригнули головы, не смея произнести ни слова из-за страха перед суевериями и опасений, что их прогонят. Они уже собирались спуститься по ступеням в тоннель, как вдруг Паулина поняла, что Баси нигде не было. Тогда она направилась в конец очереди. Баси стояла у одной из колонн, обносивших сад. «Что ты здесь делаешь?» «Я не пойду с вами». «Тоже ведьм испугалась?» «Да не из-за этого. Там осталась синьорита Мар. Я не могу бросить ее одну». «Но это же очень опасно». «Знаю. Но если с ней что случится, я себе не прощу. Я нужна ей». «Но ты ей ничем не поможешь. Знаешь, сколько сбешенных негров хотят нас убить? Ты же слышала, что сказал управляющий. Делать здесь нечего». «Да, знаю. Но синьорита Мар поступила бы так же. Она бы меня не покинула. Семья Альтамира столько раз меня выручала, что оставлять их сейчас, когда они больше всего во мне нуждаются, я не хочу». «Но как же Надин? Что будет с ней, если тебя вдруг...» «Она не моя дочь», — чуть не криком ответила Баси. «Не моя. Кто-нибудь о ней да позаботится». Паулина глубоко вздохнула и, сжав ей руку, сказала: «Я сейчас». Она разыскала Паскаля, попросила у него винтовку и принесла ее Баси. «Вот, возьми». «Но я не умею с таким обращаться». «Все оружие одинаково. Заряжай да стреляй. Ты говорила, что упражнялась в стрельбе. Разберешься. Здесь патроны, хотя, надеюсь, они тебе не пригодятся». Баси взяла винтовку и пули. В руки к ней она, казалось, попала случайно и выглядела несколько комично. На прощание они обнялись. Затем Паулина повела остальных в тоннель. Они дошли до просторной квадратной залы, где Фриси исполняла свои зверские ритуалы. И их испуганному взору открылся весь размах ее деяний. На возведенном там подобии алтаря лежали кошачьи черепа, зубы, сгоревшие свечи, кости и темнела засохшая кровь. В воздухе повисла растерянность. «Это мехта закодована», — сказала одна домработница. «Это не ведьмы», — возразила Паулина, подавляя дрожь. «Это все Фрисия. Они с Орихиносом крадут из бараков девушек, опьяняют их цветочным настоем и совершают здесь над ними кровавые ритуалы. Фрисия порезала ножом одну девушку, разделась догола и обмазалась ее кровью. Я своими глазами видела». В полумраке свечей Паулина заметила, какое воздействие оказали на них ее слова. «Не может быть», — прошептала Урсула. Осмотревшись, Паскаль обратился к собравшимся. «Неизвестно, сколько мы пробудем в этом подвале. Надо бы здесь убраться», — предложил он. Испуганные, что их заставят наводить порядок, домработники прижались к самой дальней стене. «Мы к этому не плетлонимся», — сказала дворовая. «Уж простите, ваша милость». «Тут веет этими гадкими летучими мышами», — заключил стоявший рядом юноша. «Я их в глаза видеть не хочу. Они отравляют людей своим дыханием. И когда те падают без чувств, высасываю из них кровь». Паскаль подошел к домработникам и, упершись руками в бока, обратился к юноше. «Хочешь на улицу к своим? Не будешь помогать? Я сам прогоню тебя отсюда и вручу тебе факел с мачете. Этого ты хочешь?» «Не хочу, ваша милость, но я до ужаса боюсь колдовства Конга, а здесь на воне чисто». Всеобщему изумлению Паскаль подошел к жертвенному столу и принялся лупить ногами по всему, что встречалось по пути. Кошачьи черепа полетели в дальний темный угол залы. От костей с зубами не осталось и следа, а на высохшую кровь он набросил покрывало. «Дальше сами справитесь», — сказал Паскаль, оцепеневшим от ужаса домработникам. «А не станете убирать, так я вышвырну вас на улицу. Решайте, что вам страшнее». Чтобы приободрить их, одной из первых к жертвенному столу подошла Паулина. Ей страшно не хотелось этим заниматься, но теперь было не до суеверий. Ее примеру последовала Ремедиус, а за ней и остальные дворовые. Все дружно они расчистили тот сатанинский алтарь и свалили ритуальные принадлежности в темный угол. «А теперь постараемся здесь освоиться», — сказал Паскаль, «и подсчитаем все, что у нас имеется. Предусмотрительность нам не повредит. Думаю, рано или поздно мы окажемся в темноте. А потому держитесь вместе. Теперь надеяться нам остается лишь на армию». В дверях особняка Баси столкнулась с Фрисией. От ее безумного выражения лица по коже пробежали мурашки. В руке она сжимала наводившую ужас плеть. Вид у нее был такой, словно казнила она сама себя. Лицо и руки ее покрывала кровь. Бант развязался, а отчужденный взгляд мог ошеломить любого. «Куда ты собралась с этой винтовкой, бестолочь? Думаешь, она тебя спасет?» От страха Басина вела на нее дуло, зная, что она даже не заряжена. «Не подходите ко мне!» — дрожащим голосом предупредила она. Ничего прискорбнее горничной с оружием в руках Фрисия в жизни не видела. Эта назойливая, прибившаяся к ним простушка целилась теперь в нее из винтовки, на силу удерживая ее в руках. Она вся дрожала. С первого раза ей в нее не попасть. С превеликой охотой она содрала бы с нее кошкой-девятихвосткой шкуру. Да размениваться на пустяки времени не было. Словно змея, не сводившая с осторожной, опасливой добычи глаз, Фрисия медленно отошла в сторону. Но Баси с места не сдвинулась. «А ну, убирайся с глаз долой! И лучше не докучай мне!» — поторопила ее Фрисия, идя на нее с плетью наготове. Баси отскочила и, увернувшись от нее, осмелилась первой добраться до двери. Думая над следующим шагом, Фрисия пропустила ее. И пока та пробегала по крыльцу, не сдержалась и напророчила ей несчастье. «Уж негры с тобой быстро расправятся!» — крикнула она ей вслед. «Они ненавидят твоего мужа! Выколют тебе мачете глаза, изнасилуют и убьют!» Оружие для Баси было тяжелым, но еще тяжелее ей на плечи легли пророчества Фрисии, предвещавшие ей страшные мучения. Слова хозяйки произвели на нее сильнейшее впечатление. Она понимала, что той ночью в Асьенде, превратившейся в настоящий ад, могло произойти все, что угодно. Потому она шла по прилегавшей через Батей дороге, вся сжавшись от страха. Она только и хотела, чтобы отыскать сеньориту Мар, заглянуть ей в глаза и сказать, что будет заботиться о ней, как о родной дочери. Моросил дождь. Завывавший ветер нес с другого конца Батея шепот смерти. Бежала она мелкими скорыми шажками, путаясь в увесистых юбках. Быстро и тяжело дыша, она настороженно всматривалась в темноту. Никого. Обнесенная с обеих сторон чудесными пальмами главная дорога Батея опустела, отчего мнительность ее лишь усилилась. Вдруг в конце улицы она заметила две еле различимые в темноте фигуры. Чтобы их разглядеть, пришлось подобраться ближе. Спрятавшись за ствол пальмы, Баси принялась за ними наблюдать. Сердце тогда так и замерло. Сеньорита Мар держала на руках Салиту, а стоявший напротив Диего целился в них из ружья. Баси оперлась на шершавый ствол пальмы, стараясь не захлебнуться собственным дыханием. Глаза ее горели. «Признаю», — говорил Диего Мар, — «я тебя недооценил. Как ты отхлестала хозяйку кошкой-девятихвосткой, ее теперь и родной сын не узнает». «Пропусти меня», — едва слышно произнесла Мар. От усталости нести Салиту и ужаса перед самым жестоким надсмотрщиком Асьенды дыхание сбилось. «Скажу правду. Хозяйка пообещала мне 1000 песо золотом за твою шкуру». «Ты наивнее, чем я думала, раз веришь словам помешанной. Помешанной или нет, а денежки у нее имеются. А у кого деньги, у того, как водится и власть. Пусть даже лицо у него разодрано, и сам он одной ногой в могиле. Ты же не станешь отрицать, что сумма эта немалая. Я как представлю, что буду со всем этим богатством делать, так ноги сами от радости в пляс пускаются». «Мой отец тоже заплатит тебе. Я не знаю, сколько это. 1000 песо в золоте, но...» «Мне неинтересно». Диего сделал шаг ей навстречу. Мар попятилась. «Когда я выстрелил в мастера, другую пулю надо было всадить в тебя. Тогда бы и мучения твои кончились. Видишь, в глубине души я человек сострадающий. Убивать ради убийства я не люблю. Но я передумал. Удивительно, как всего за секунду жизнь может обернуться смертью, а смерть — жизнью. Я выбрал оставить тебя в живых. Правда, тогда передо мной не маячили эти 1000 песо золотом. Сейчас же дело другое. Хочешь, оставайся с девчонкой. А хочешь, положи ее на землю. Как знаешь, ей все равно не выжить. Я заберу деньги и уеду отсюда. Негров уже не остановить. Завтра от этой асьенды останется только дымящаяся гора пепла. А от хозяйки одни изуродованные, покрытые копотью кости. Но меня здесь уже и след простынет. Вдруг из темноты возник Ариэль с поднятыми руками. «Пожалуйста, ваш милость, не надо!» Стоявшая за пальмой Баси затаила дыхание. Взятый врасплох Диего навел ружье на него. «Какой у тебя защитник нашелся? Ты погляди!» Ариэль встал между ними. «Отойди, Ариэль!» — взмолилась Мар. «Он тебя не пожалеет, как не пожалел и мастера, а потом все равно убьет и меня. Пожалуйста, ваша милость, не стреляйте! Вы не такой плохой человек!» «Отойди!» — вскричал Диего. «Девочка еще дышит», — сказала Мар. «Может, выживет. Дай мне отнести ее в медицинскую часть. Я выйду оттуда, и тогда... Прошу, если я оставлю ее здесь, она умрет». «Вдруг хозяйка заплатит мне в 2 раза больше за вас обеих? Я брошу ваши тела к ее ногам. А если она не заплатит мне заслуженные награды, 3-ю пулю я всажу ей промеж глаз». «Ваш милость!» — взмолился Риэль. «Не стреляйте!» «Умоляю тебя, Диего, позволь мне отнести ее в медицинскую часть». «Да заткнитесь вы, черт возьми!» Диего целился из ружья то в одного, то в другого, и Ариэль понял — надсмотрщик Диего оставлять свидетелей не собирался. Тогда он вдруг бросился на него в попытке отнять оружие. Диего выстрелил, и Ариэль повалился на спину. Второй раз за несколько минут Мар отдала свою судьбу в руки Господа и еще крепче прижала к груди Салиту. Раздался другой выстрел — от которого Умар перехватило дыхание, но она тут же убедилась, что ни ее, ни Салиту пуля не задела. Подняв глаза, она увидела Диего. Пошатнувшись, он схватился за правый бок. Вдруг из-за пальмы показалась Баси. Она плакала, наводя на него дуло. При виде ее глаза Диего округлились. «Ты?» — он взглянул на руку, которой коснулся раны. В ночи кровь походила на нефть. В него выстрелила собственная жена. Отправившись от потрясения, он быстро перешел от мысли к делу и ринулся на Баси. «Не подходи!» — крикнула та. Но Диего продолжал наступать, не обращая внимания на мольбы супруги. Ноги его подкашивались, но шел он, не останавливаясь. «Прошу тебя!» От жуткого рева у Баси в венах застыла кровь. Диего неумолимо приближался, крича и наводя на жену ружье. «Да простит меня Господь!» — взмолилась она и снова выстрелила.